Так проходили дни за днями среди театров, катаний, пения романсов, чтения романов. Это было что-то одуряющее понемногу, что-то наркотическое, глотаемое по капле, без перерыва, без устали, без оглядки. Однажды среди этой жизни, после целого дня, проведенного вместе с Юлией Николаевной, Петр Павлович пригласил ее вечером кататься. Это было 14 декабря. В прежние годы Петр Павлович устраивал у себя в этот день пир, празднуя годовщину своего рождения. Теперь он даже не напомнил никому об этом дне. Но Яков Сухарев вспомнил об этом во время обеда и, придравшись к случаю, приказал подать шампанского. Все поздравили Петра Павловича. «Хорош, хорош, даже и не намекнул, что у него сегодня праздник», — говорила генеральша. «Я бы хоть гостей позвала, вечеринку устроила бы». «Для чего напоминать о том, что хочется позабыть?» — проговорил Муратов. «Этот день я проводил прежде так глупо, так пошло, что мне не хотелось и вспоминать о нем нынче». «Да, глупо», — воскликнул Сухарев. «Верьте ему. Прошлого года мы такой кутеж в этот день задали, что просто любо-дорого». «Эти-то кутежи я и называю глупыми и пошлыми», — ответил Муратов. «Слава богу, что нынче удалось обойтись без всего этого». «Ну, брат, ты нынче что-то на Николая Аносова начинаешь смахивать», — засмеялся Сухарев. «Тебе бы только жениться. Как раз время сделаться благочестивым отцом семейства». «Я этого только и хочу», — ответил Муратов, бросая с улыбкою взгляд на Юлию Николаевну. «Ну так выпьем за твое будущее супружеское счастье», — предложил тост Сухарев. «Да-да, за твое будущее счастье», — повторила весело генеральша. Бокалы снова наполнились и осушились. Тотчас после обеда приехала Левина. Сухарев велел подать еще шампанского. Началась оживленная болтовня, и только часов в 9 Сухарев вспомнил, что ему нужно ехать. Левина, генеральша Сухарева и Танте Катиш уселись играть в яролаж с болваном. Муратов и Юлия Николаевна остались вдвоем. «Я рад, что я кончаю день моего рождения вдвоем с тобою», — страстно шептал раскрасневшийся Муратов Юлии Николаевне. «Это, может быть, предвещает, что мы отныне всегда будем вместе, вдвоем». Он нежно заглядывал ей отуманенным взором в глаза и целовал ее руки. «Поедем прокатиться», — предложил он. «Хорошо», — ответила она. Через полчаса они уже неслись на узеньких санках в темноте зимнего вечера. «Да, никогда не проводил я этого дня так мирно и никогда не был так счастлив, как теперь», — шептал Муратов, крепко обвивая стан своей спутницы. «Ты, и только ты виновница этого счастья. В былые времена у меня собиралась в этот день наша кутящая молодежь. Ей задавал я пир, а сегодня, если бы и хотел иметь кого-нибудь в своем угле, так это тебя. Если бы ты была там, мне хоть на минуту показалось бы, что ты уже моя жена, моя хозяйка». Они ехали мимо Гороховой. «Вот и мой дом, моя убогая холостая квартира», — тихо проговорил Муратов. «Если бы... Да нет, я не смею просить тебя взглянуть хоть на минуту на мой уголок. Там немало пережито горя. Но счастья нет. Счастья там никогда не было». Он грустно вздохнул и заглянул ей в лицо таким нежным, таким молящим взглядом. «Ты хочешь, чтобы я побывала у тебя в гостях?» — шепнула Юлия Николаевна, взглянув на него ясными, доверчивыми глазами. «Отчего же нет? Мы на минутку. На одну минутку. Мы не опоздаем домой?» «Нет. Долго ли заехать?» — ответил он. Ей хотелось сделать ему это удовольствие, подарить ему этот подарок. Ей было даже любопытно взглянуть на его уголок. Она ведь никогда не видала, как он живет. Он быстро приказал кучеру вернуться назад и пожал ей с благодарностью руку. Сани остановились у подъезда. Молодые люди быстро поднялись по лестнице и подошли к квартире, где жил Муратов. «А там никого нет?» — спросила Юлия Николаевна, прежде чем Муратов позвонил. «Кому же у меня быть?» — ответил он.